Глава 42. Ти-Джей. Когда я проснулся, Анна еще спала. И я решил заказать яйца, блинчики, колбасу, бекон, тосты, картофельные оладьи, сок и кофе. Наконец, когда наш завтрак принесли в номер, я поцелуями разбудил Анну. «Пахнет кофе», — открыв глаза, сказала она. Я тут же налил ей чашечку. Она сделала глоток и вздохнула. «Какое блаженство!» Мы позавтракали в постели, и Анна пошла в душ. Я же оставался у телефона на всякий случай, если позвонит папа. После того, как Анна помылась, мы поменялись местами. Я вышел из ванной, на ходу вытираясь полотенцем, и поймал удивленный взгляд Анны. «Ты побрился!» Она потрогала мою щеку тыльной стороной ладони. «Но ты же сама говорила, чтобы я на тебя больше не рассчитывал, когда нас спасут». «Я пошутила». Телефон зазвонил в 11 утра. Отец зафрахтовал самолет, и нам следовало быть в аэропорту не позднее, чем через час. «Если не потребуется дозаправка, вы полетите прямым рейсом. Будем ждать вас в аэропорту О'Хара». «Папа, Анне никак не дозвониться до сестры. Ты с ней разговаривал?» «Дважды. Но у нее линия постоянно занята, да и наш телефон разрывается. Ти-Джей, новости распространяются быстро. Мы получили разрешение от служб аэропорта после приземления встречать вас прямо у выхода на летное поле, но журналисты тоже туда сбегутся. Постараюсь сделать все возможное, чтобы держать их на безопасном расстоянии». «Хорошо, тогда я пойду собираться. Иначе мы опоздаем в аэропорт». «Я люблю тебя, Ти-Джей». «И я тебя люблю, папа». Я быстренько натянул на себя футболку и шорты, купленные в магазине отеля. Анна нарядилась в голубое платье. Выудив из кармана старых шорт визитку представителя авиакомпании по аренде гидросамолетов, я кинул ее в мусорную корзину, где уже лежало наше старое шматьё. Все необходимое мы упаковали в два полиэтиленовых пакета, которые нашли в номере. Мы выписались из отеля. Автобус должен был доставить нас в аэропорт. Анна так волновалась, что не могла усидеть на месте. «Расслабься, не дергайся», — рассмеявшись, обнял я ее. «Я стараюсь, но жутко волнуюсь и, похоже, выпила слишком много кофе». Автобус остановился перед входом в аэропорт, и мы поднялись с мест. «Ну что, готова, наконец, отсюда убраться?» — спросил я, взяв Анну за руку. «Безусловно», — улыбнулась она. Когда мы, пригнувшись, вошли в салон самолета, экипаж, пилот, второй пилот и стюардесса приветствовали нас аплодисментами. Мы обменялись рукопожатиями и представились. Я огляделся по сторонам. В салоне было 7 мест. 5 кресел, разделенных узким проходом, и 2 расположенных рядом откидывающихся кожаных кресла. У стены стояла мягкая кушетка. Даже представить страшно, во сколько папе обошлось все это великолепие. «А что это за модель самолета?» — поинтересовался я. «Лио 55», — ответил пилот. «Небольшой реактивный самолет. Нам придется приземлиться для дозаправки, но в Чикаго мы должны быть примерно через 18 часов». Убрав пакеты на полку, мы с Анной заняли 2 соседних кресла, перед которыми находился прикрепленный к полу стол. Не успели мы пристегнуть ремни, как к нам тут же подошла стюардесса. «Привет, меня зовут Сьюзан. Что будете пить? У нас есть освежающие напитки, пиво, вино, коктейли, бутилированная вода, сок и шампанское». «Ну давай, Анна. Сначала ты». «Мне, пожалуйста, воду, сок и шампанское», — сказала она. «Может быть, сделать вам коктейль мимоза? У меня есть свежевыжатый апельсиновый сок». «С удовольствием выпью мимозу. Спасибо», — улыбнулась Анна стюардессе. «А мне воду, пиво и кока-колу», — сказал я. «Спасибо». «Конечно, сейчас принесу». Анна выпила 2 мимозы, а я 4 бутылки пива. И с непривычки мы сильно захмелели. Анна беспрерывно хихикала, а я постоянно лез к ней с поцелуями. Мы вели себя до неприличия шумно, но Сьюзан вела себя очень профессионально и притворялась, что ничего не замечает. Она принесла огромную тарелку с сыром, крекерами и фруктами, наверное, в тайной надежде, что это поможет нам слегка протрезветь. Мы мигом все проглотили. Но сначала я попытался забросить виноградины в открытый рот Анны, причем каждый раз промахивался, что смешило нас до колик. Когда стемнело, Сьюзан принесла подушки и одеяло. «Вот здорово!» — икнула Анна. «А то я какая-то сонная». Я накрыл нас одеялами и сунул руку ей под юбку. «Сейчас же прекрати!» — попыталась убрать она мою руку. «Сьюзан здесь». «Сьюзан без разницы», — заявил я и накрыл нас с головой одеялом, чтобы создать интимную обстановку. Хотя дальше слов дело не пошло, так как уже через 5 минут я отрубился. Проснулся я с дикой головной болью. Анна все еще спала. Ее голова лежала у меня на плече. Потом мы по очереди помылись и почистили зубы в туалете. Сьюзан поставила перед нами на стол тарелку бутербродов с индейкой и ростбифом, картофельные чипсы и кока-колу. А еще она дала мне 2 упаковки тайленола и 2 бутылки воды. «Спасибо», — благодарно улыбнулся я. «Всегда пожалуйста», — потрепала меня по плечу Сьюзан. Мы с Анной дружно проглотили тайленол, запив таблетки водой. «Анна, какое сегодня число?» «Наверное, 28 декабря», — на минуту задумавшись, ответила она. «Я хочу встретить Новый год вместе», — сказал я. «К тому времени я уже успею соскучиться». «Замётано», — поцеловала меня Анна. Мы съели все сэндвичи и чипсы, а потом просто сидели и разговаривали. «Ти-Джей, я так много думала об этом дне, что уже вижу, как бегу, раскинув руки навстречу маме, папе, Саре, Дэвиду и детишкам». «Я тоже много думал об этом дне и боялся, что он никогда не наступит». «А он все-таки наступил», — улыбнулась Анна. Небо понемногу светлело, и я смотрел в иллюминатор на замерзшие поля Среднего Запада. Когда мы начали заходить на посадку в Чикаго, Анна ткнула пальцем в окно и воскликнула. «Ти-Джей, смотри! Снег!» Мы приземлились в аэропорту О'Хара чуть раньше 8 утра. Анна, не дождавшись, пока самолет остановится, расстегнула ремень и встала с места. Достав с полки полиэтиленовые мешки, мы поспешили вперед по проходу. Из кабины вышли оба пилота. «Для нас было огромным удовольствием доставить вас домой. Удачи вам!» Мы повернулись к Сьюзан. «Спасибо за все», сказала Анна. «Рада была помочь». Дружески обняла ее Сьюзан. Двери самолета распахнулись. «Ну вот и все, Ти-Джей», — сказала Анна. «Пошли».